Обезьяна. Дело было в то время, когда я, возвратившись из дальнего плавания, уже готов был проститься со званием хангёку, так на военных кораблях называют кадетов. Хангёку – молоденькая, еще не доучившаяся гейша. Это произошло на третий день после того, как наш броненосец вошел в порт Йокосука, часа в 3 дня. Как всегда, громко протрубил рожок, призывавший на перекличку увольняемых на берег. Не успела у нас мелькнуть мысль, ведь сегодня очередь сходить на берег правобортовым, а они уже выстроились на верхней палубе. Как вдруг протрубили общий сбор. Общий сбор – дело не шуточное. Решительно ничего не понимая, мы бросились наверх, на бегу спрашивая друг друга, что случилось. Когда все построились, помощник командира сказал нам так. За последнее время на нашем корабле появились случаи кражи. В частности, вчера, когда из города приходил часовщик, у кого-то пропали серебряные карманные часы. Поэтому сегодня мы произведем поголовный обыск команды, а также осмотрим личные вещи. Вот что примерно он нам сказал. О случае с часовщиком я слышал впервые, но что у нас бывали по краже, это мы знали. У одного унтер-офицера и у 2 матросов пропали деньги. Раз личный обыск, понятно, всем пришлось раздеться догола. Хорошо, что было только начало октября, когда кажется, что еще лето. Стоит лишь посмотреть, как ярко озаряет солнце буи, колышущиеся в гавани, и раздеваться не так уж страшно. Одна беда. У некоторых из тех, кто собирался на берег повеселиться, при обыске нашли в карманах порнографические открытки, превентивные средства. Они стояли красные, растерянные, не знали, куда деться. Кажется, 2-3 офицера побили. Как бы там ни было, когда всей команды 600 человек, то для самого краткого обыска все-таки нужно время. И странное же это было зрелище. Более странного не увидишь. 600 человек, все голые, толпятся, заняв всю верхнюю палубу. Те, что с черными лицами и руками, кочегары. В краже заподозрили было их, и теперь они с мрачным видом стояли в одних трусах. Хотите, мол, обыскивать, так ищите где угодно. Пока на верхней палубе заваривалась эта каша, на средней и нижней палубах начали перетряхивать вещи. У всех люков расставили кадетов, так что с верхней палубы вниз ни ногой. Меня назначили производить обыск на средней и нижней палубах. И я с товарищами ходил, заглядывая в вещевые мешки и сундучки матросов. За все время пребывания на военном корабле таким делом я занимался впервые. И рыться в койках, шарить по полкам, где лежали вещевые мешки, оказалось куда хлопотнее, чем я думал. Тем временем некий Макита, тоже кадет, как и я, нашел украденные вещи. И часы, и деньги лежали в ящике сигнальщика по имени Нарасима. Там же нашелся ножик с перламутровой ручкой, который пропал у стюарда. Командовали разойтись, и сейчас же после этого собраться сигнальщиком. Остальные, конечно, были рады-радёшеньки, в особенности кочегары, на которых пало подозрение. Они чувствовали себя прямо счастливчиками. Но когда сигнальщики собрались, оказалось, что Нарасима среди них нет. Я-то был еще неопытен и ничего этого не знал, но, как говорили, на военных кораблях не раз случалось, что украденные вещи находятся, а виновник нет. Виновники, разумеется, кончают самоубийством, причем в 9 случаях из 10 вешаются в угольном трюме. В воду же редко кто бросается. Рассказывали, впрочем, что на нашем корабле был случай, когда матрос распорол себе живот, но его нашли еще живого и, по крайней мере, спасли ему жизнь. Поскольку случались такие вещи, то когда стало известно, что Нарасима исчез, офицеры струхнули. Я до сих пор живо помню, как переполошился помощник командира. Говорили, что в прошлой войне он показал себя настоящим героем. Но сейчас он даже в лице изменился и так волновался, что прямо смешно было смотреть. Все мы презрели.